Запишите, пожалуйста, завтрашний день закон. Предназначение. Делайте то, что любите делать. Будьте сами собой. Завтра суббота. Седьмой закон. Предназначение. Делайте то, что любите делать. Будьте самими собой. Вот особенно обратите на те дела, которые, когда вы начинаете делать, время не замечаете. Это ваше дело. И будьте сами собой. И вот такие законы Татьяна приготовила. В последний день мы вам вообще папочку целую с разными интересными моментами, которые необходимы вам. Мой. Воплощала все Татьяна. То есть ей материальчик подкидывала. Так что все это у нас будет. Ну как результат? Я хотел что-то другое сказать. Да, пожалуйста. Мы посчитали, мы правильно пойдем больше. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что у меня как раз вышел открыт. Мы начали открыть работать. Хочешь завтра позову. Меняется мысль, но что